Глава 42. Тусклая лампа под рваным абажуром скупо освещала деревянный столик, создавая интимную обстановку. В кабаке с незамысловатым названием «Чердак» весь интерьер располагал к откровенным беседам, стильно и с изюминкой. Ширма, обитая синей тканью в белый горошек, отгораживала подружек от небольшого зала. Яна заказала столик заранее, поскольку по вечерам кабачок обычно бывал полон. Сюда приходили поболтать, потусоваться, решить какие-то проблемы и просто развеяться. Идеальное местечко для встречи. И от работы недалеко. От моей, по крайней мере, подумала Яна. А девчонкам, по большому счету, все равно. Марго сегодня выходная, а Алочка теперь безработная. Главное, метро рядом. А если засидимся допоздна, можно и тачку поймать. Давно надо было встретиться и поговорить о делах наших скорбных, но оказывается, не так просто собраться втроем. То Марго не может, то Алочка. Слава богу, получилось, даже не верится. «И что ты думаешь по поводу этого дурацкого рисунка со звездой?» — спросила Яна после того, как Марго рассказала о встрече с Илоной Витальевной. Рисунок лежал перед ними на столе между салатами из морепродуктов и бокалами с красным чилийским вином. «Если бы я верила в мистику, то могла бы сказать, здесь дело нечисто. А поскольку я в мистику не верю, заявляю, чистой воды бред. Или на худой конец мы имеем дело с маньяком». Марго задумалась, глядя на репродукцию боярыни Морозовой, под которой значилось «Даная». Как писал Казьма Прутков, если на клетке слона написано «буйвол», не верь глазам своим. Итак, следуя рисунку, если, конечно, он как-то связан с историей, в которую мы вляпались, получается... Марго отпила вина из тюльпанообразного бокала. Получается, что три человека, схематично изображенных на рисунке, приказали долго жить. А именно, смотрите, две женские фигурки на вершинах звезды зачеркнуты. Допустим, это актриса Люба, подруга Оксаны Бобровой, с которой ты, Яна, встречалась. Кажется, дама умерла от инфаркта? От инсульта. Поправила Яна, разглядывая блик от бокала с вином. Он напоминал то ли паука, то ли чайку. Вторая погибшая женщина, Клавдия, сестра вдовы колдуна, утонула. Что касается мужчины, как мне удалось выяснить, в автокатастрофе погиб некий Вячеслав, бизнесмен. И все бы ничего. Только все трое покойников так или иначе были связаны с нашим уважаемым Тимофеем Сазонтовичем. Вот такой получается бред сумасшедшего. «Ты хочешь сказать, что угроза вдовы — реальность?» — испуганно пролепетала Алочка. «Неужели колдун с того света достает всех тех, кто общался с ним незадолго до его гибели?» «Повторяю, я не верю во всю эту мистическую чушь. Но уж больно странное совпадение». «Тогда получается, что мы следующие?» — выпалила в конец перепуганная Алочка. «Вон сколько еще незачеркнутых фигурок». «Три женских и три мужских», — констатировала Марго. «Но это еще ничего не значит. Это лишь наши домыслы и предположения, только и всего». «Но люди же погибли, и все они общались с колдуном. Неужели бывают такие совпадения?» «Все бывает. Но в данном случае действительно странно и подозрительно. Хотя я пока не понимаю, в чем тут дело. Ладно, хватит об этой чертовщине». «Расскажи лучше, Алочка, что собираешься делать?» «Самое удивительное, понятия не имею. Этот Самарцев подрезал мне крылья по самые плечи. Теперь мне в рекламный бизнес соваться все равно, что нырять в бассейн с крокодилами. Но у меня есть Даниил, и Дашка теперь со мной, это главное. Только я не понимаю, что произошло. Почему этот козел меня уволил, и каким боком я насолила Самарцеву?» «Подумай. Попробуй докопаться до причины», — предложила Марго. Она уже знала причину, но говорить об этом не имела права. Это равносильно тому, чтобы расписаться в собственной профнепригодности. Выдавать на сторону информацию, касающуюся ее клиента, даже близким подругам нельзя, это табу. Они даже не знают, кого она охраняет. И не должны знать. Самарцев, вернувшись домой после той вечеринки, когда добросердечная Алочка предупредила его о покушении, рвал и металл. Бодигарды бизнесмена рассказали Марго, что он обзывал рекламистку последними словами, мол, она в сговоре с какими-то шантажистами. И надо же, так совпало, что могильную плиту для Самарцева делал ее отец. Когда Марго через несколько дней стала охранять Руслана Григорьевича, ей не раз доводилось выслушивать весь этот параноидальный бред водочного короля, и она не могла даже вступиться за подругу. Попыталась сказать что-то типа «возможно, это простое совпадение». Девушка-рекламистка, как человек публичный, узнала от кого-то информацию и просто решила вас предупредить. По простоте и доброте душевной, а вы вообразили себе черт знает что. А то, что ее папаша скульптор и сделал эту идиотскую плиту для вас, ну, так получилось. Совпадение. «Не верю я в такие совпадения», — вопил Самарцев. Марго не удалось его переубедить, но и сообщить подруге причину ее несчастья она тоже не могла. И теперь ее раздирали противоречия между дружбой и долгом. Как человеку открытому и прямому, ей это претило. Она чувствовала себя отвратительно. И сделать ничего нельзя. Остается только ждать. Когда она завершит работу с Самарцевым, сможет все объяснить Аллочке и Яне. А пока придется молчать. «Главное, Аллочка, не впадай в депрессию. Ты ни в чем не виновата. Ситуация должна разъясниться. Рано или поздно», — сказала Яна, — закуривая уже пятую за вечер сигарету и разглядывая кухню, которая виднелась за барной стойкой. На фоне светло-серого кафеля суетилась крупная посудомойка в шортах цвета хаки и длинном черном переднике. «Зато у тебя теперь время появится с дочкой пообщаться». «Но мне так дискомфортно вне социума. Я как рыба, которую выкинули из воды на горячий песок. Такое поганое ощущение. Как мытырь какой-то. Висишь между небом и землей, ничего не можешь. Если бы не Даниил и не Дашка. Самое удивительное, у меня с ней никогда не было таких доверительных отношений. Бедненькая, ей столько пришлось пережить». «Сама виновата. Захотелось взрослой жизни вкусить, вот и вкусила». Марго отломила кусочек круглого хлебца и отправила в рот. «Теперь хоть ценить будет то, что имеет. А как у нее с Даниилом?» «Да все замечательно, он ей сразу понравился. Самое удивительное, он сумел найти к ней подход, хотя девочка у меня очень непростая». «Это уж точно. Слушай, а заявлять по поводу убийства этого Жоры ты не собираешься?» «Нет. Еще не хватало, чтобы Дашку допрашивали. И потом, что она может рассказать? Лица убийцы она не видела, он был в маске». «Ты не боишься, что ее начнут преследовать приятели этого Жоры?» «Надеюсь, не будут. Дашка рассказала, что при убийстве Жоры присутствовал один из его охранников, которому удалось сбежать. Он же видел, что происходило и как. Думаю, у него хватит извилин, чтобы сообразить, что Дашка не при делах», — предположила Яна. «А травмировать девчонку допросами сейчас не стоит. Тем более, вряд ли она сможет чем-то помочь следствию». «Неправильная позиция», — заявила Марго. «А как же гражданский долг? Откуда ты знаешь? Может, как раз ее показания смогли бы помочь раскрытию? Все же человека убили, а не букашку, какой бы он ни был. Если все будут рассуждать так, как вы... Впрочем, дело твое». «Девочка должна прийти в себя. Она пережила жуткий стресс». Аллочка допила вино и поставила на стол пустой бокал. «Я не имею права втягивать ее в новые неприятности. Тем более у нее скоро гастроли... Их ансамбль поедет выступать в Швецию. Придет в себя, отдохнет, там видно будет». «Тебе этого не понять, Марго. У тебя никогда не было детей», — чуть не сказала вслух Аллочка, но вовремя сдержалась. «А мне и с работой дергать не хватит». «Ладно, не переживай по поводу работы, все устаканится», — добавила Марго. «Я сейчас приду. Где здесь туалет?» «Вон туда, направо, напротив входной двери», — показала Яна. Туалет производил впечатление. Помещение скупо освещали звезды, сиявшие на потолке, прикольные фразы и рисунки оживляли стены. Надпись над унитазом гласила: «Ничего хорошего из тебя не выйдет». «Да уж», — символично отметила Марго, терзаясь из-за необходимости врать подружкам. Точнее, скрывать правду, что, в общем-то, почти одно и то же. «А что будем делать с этой историей? Ну, с этими угрозами из-за колдуна?» — спросила Аллочка, когда подружка вернулась. «Не дергайтесь. Я вот что думаю». Марго пригубила бокал с вином. «Развяжусь со своим клиентом. Мне еще при нем неделю кантоваться, встречусь с другом и компаньоном погибшего бизнесмена. Мы их с Янкой видели у дома колдуна. Поговорю с ним, может, что-то и прояснится. И еще надо бы повидаться с шаманом. С каким шаманом? Аллочка с недоумением взглянула на подругу. Марго поняла, что проговорилась. Они с Яной решили не рассказывать Аллочке о той поездке в Крестовице, когда они стали свидетельницами ритуала на поляне. Не хотели пугать. Теперь нужно как-то выкручиваться. Выручила Яна. «Да есть у меня один знакомый шаман. Как-то брала у него интервью. Может, он посоветует, что нам делать?»